536. Земные люди на жаркое время переезжают в горы. Точно так же может человек подняться на высоты и сделать этот подъем чрезвычайно радостным. Утонченная психическая энергия поможет освоиться с новым окружением. Она привлечет и лучших руководителей. Называют ее магнитом, мостом, вратами и сокровищем, всеми лучшими именами, чтобы человек запечатлел свое истинное сокровище.